Когда при виде появившихся на пороге мужчин в доме Галины Романны смолкли звуки, стоящая у печи Юлька поняла, что тишина бывает разной. Рабочая тишина в аудитории не могла соперничать с умиротворяющей тишиной деревенского утра, а звенящая тишина пустой квартиры не шла ни в какое сравнение с тем напряженным молчанием, которое повисло сейчас. Баба Катя, прижав к груди кастрюлю с макаронами, стояла с полуоткрытым ртом, опираясь на один костыль. Дед замер с вилкой в руке. Старушки Кулик выжидательно распахнули глаза в немом вопросе. Баба Лена, Валентина и Галина Романна, как пригвожденные, сидели у стола, заслоняя с собой Лидию Матвеевну. «Нам, госпожу Величко, она здесь?» Коротконогий крепыш с бычьей шеей неприветливо оглядел горницу, внимательно останавливаясь взглядом на каждом лице. Он шевельнул кустистыми бровями и резким движением сунул руки в карманы легкой куртки, выпачканной на рукаве звездкой. «Лидия, выходи! Я тебя все равно найду!» Изящно выгнув спину, Лидия Матвеевна резко поднялась со своего места. Разгневанная, величавая. «Я не прячусь, но хочу спросить тебя, Вадим, какое ты имеешь право врываться сюда?» Обращаясь к пасынку, Лидия Матвеевна подчеркнуто не смотрела на его спутника. И Юлька догадалась, что он играет здесь незавидную роль, только непонятно какую. Со своего места она могла подробно рассмотреть обоих мужчин и отметила, как по лицу Вадима пробежала судорога, и он хотел выпалить что-то в ответ, но сдержался и с нарастающим гневом повторил: «Нам необходимо поговорить наедине, без свидетелей». Незваные гости не решались переступить порог. Видимо, их останавливало количество присутствующих, и Лидия Матвеевна это понимала, чувствуя себя в полной безопасности. По крайней мере, ее лицо оставалось безмятежным. Лишь у рта залегли горькие складочки, а на гладком лбу прорезалась тонкая морщинка. «Нам не о чем говорить, Вадим. То, что ты желаешь получить, никогда не окажется в чужих руках. Я дала слово своему отцу, и я его сдержу. А насчет свидетелей...» Величко обвела рукой всех присутствующих. «В этом доме собрались не свидетели, а мои друзья, и у меня от них нет секретов». Шумный прыжок кошки, решившей соскочить с кровати, несколько разрядила обстановку, и баба Катя брякнула кастрюлю на стол, облегченно опершись на оба костыля. «Лидия Матвеевна, пригласите молодых людей войти», с сомнением в голосе предложил дед, готовый ринуться на помощь актрисе. Но, судя по всему, Лидия Матвеевна решила взять инициативу в свои руки. Достав из кармана мобильный телефон, она подняла его вверх, как факел с олимпийским огнем, и, глядя прямо в глаза пасынку, отчеканила: «Я уже позвонила в Москву и предупредила генерала Кузина, что ты меня преследуешь, а он знает тебе цену. Так что убирайся прочь. За счет меня ты не разбогатеешь». «Ошибаетесь, дражайшая Лидия Матвеевна. Я долго прожил с вами в качестве секретаря, и мне есть что рассказать о великой артистке в своей книге, которая, несомненно, станет бестселлером», вклинился в перепалку длинноволосый. С каждым словом его лицо становилось слащавее, а интонация приторнее, и последнюю фразу он почти пропел, приоткрывая в улыбке мелкие зубы. Скрестив руки на груди, Лидия Матвеевна подошла к говорившему и долго пристально его разглядывала, словно диковинную ящерку. А когда ответила, то голос ее, наверное, без труда мог пропороть легированную сталь. «На моем пути встречалось много негодяев. Ты, Юрий, ничем меня не удивишь. Ты хочешь казаться подлецом мирового масштаба, этаким злым гением. Но ты не злодей, нет. Ты мелкий опереточный шут, который обхитрил сам себя. Ты вступил в сговор с Вадимом и хотел поживиться за счет моей тайны, но не удалось. Теперь ты хочешь разжиться на моем имени. Что ж, я буду очень рада, если благодаря тебе люди лишний раз пересмотрят мои фильмы. Стоя напротив мужчин, невысокая Лидия Матвеевна казалась изваянием родины-матери. Настолько величавы были посадка ее головы и гордый разворот плеч. Враг сломлен, и смертельная схватка закончена. Полки сдаются на милость победителя. Со скрытым злорадством Юлька увидела, как Вадим порывался что-то сказать, но Лидия Матвеевна жестом оборвала его. «Убирайся!» Давая понять, что разговор окончен, она повернулась спиной к двери, сделала шаг вперед, не видя, как над ее головой занесся пудовый кулак. «Берегитесь!» Вскрикнув, Юлька не услышала собственного голоса, но зато успела увидеть, как шарахнул по косяку костыль бабы Кати. Дальнейшее произошло так быстро, что Юлька толком не успела понять, кто бросил крик «Бей их!». Похоже, это была Надежда Степановна. Повскакав с мест, старухи беспорядочно набросились на незваных гостей, молотя их, чем ни попадя. «Не дадим в обиду нашу Лидушку! За Лидию Матвеевну глаза вам выдерем!» В воздухе мелькали кулаки, веник, полотенце, а баба Лена крутила на вытянутой руке диванную подушку-думочку, набитую опилками и твердую, как кирпич. «Женщины, девушки, дамы!» Увещевания деда растворялись в общем шуме криков и шлепков. «Достаточно! Спасибо, друзья!» Юлька увидела, как от повелительного окрика Лидии Матвеевны опустились руки, занесенные для удара, и услышала во дворе шум отъезжающего автомобиля. «Я должна сделать все, чтобы они не вернулись!» Лидия Матвеевна оборвала фразу, вышла из комнаты и тотчас пришла обратно, прижимая к груди серебристый кейс. «Здесь я храню то, зачем приезжали эти два шакала». Выражение ее лица стало печальным, и было заметно, что каждое слово налито неподдельной болью. Дрожащие пальцы погладили сталь и, скользнув по поверхности, остановились на коде номерного замка. «Я решила покончить с тайной и хочу, чтобы вы все это увидели». Склонившись над кейсом, Лидия Матвеевна пощелкала клавишами, широко распахнула его и продемонстрировала всем присутствующим содержимое. С любопытством подавшись вперед, Юлька увидела, что в самой середине, в специальном углублении, вырезанном в мягком пластике, как в колыбельке, лежит самая обычная кукла, одетая в клетчатый сарафанчик. Кукла, как кукла, со стеклянными глазами, толстыми короткими косичками и отломанной рукой, перевязанной широкой черной резинкой. «Это моя кукла Маша», — с нежностью сказала Лидия Матвеевна. «За ней есть секретное отделение». Затаив дыхание, все следили за руками Лидии Матвеевны, боясь пропустить хоть одно движение, как будто она показывала фокусы или собиралась сотворить чудо. Поставив кейс на стол, Величко бережно достала оттуда куклу и вновь протянула руку к замку. «Сейчас, секундочку». Как в замедленных кадрах Юлька увидела, как глаза деда неотрывно смотрят на куклу, а лицо медленно, начиная со лба, наливается белизной. «Это... кукла?» Он не смог закончить мысль и, захлебнувшись словами, медленно схватился рукой за сердце, запрокинув голову. «Куда теперь?» Отъехав пару километров от подболотья, Юран остановил машину близ купы чахлых кустов с голыми ветками. Хотя подземный пожар по большей части угас, его горячее нутро все еще сжигало тонкие корни, превращая листики в сухие скрученные трубочки. Они облетали от малейшего ветерка, рассыпаясь по земле. Мрачная картина. Тяжело выбравшись с пассажирского сиденья, Вадим оглядел пожухлую равнину и плюнул себе под ноги. Обвела нас старая мымра вокруг пальца. Хорошо, хоть это прихватил. Запустив руку во внутренний карман куртки, Вадим показал спутнику россыпь драгоценных камней, среди которых звездами мерцали голубые бриллианты. «Видал? Мой папаша ей дарил, так что не подкопаешься. Имею право. А если она заявит в милицию или настучит своему дружку-генералу?» Лицо Юрана источало скепсис. Сложив пальцы в расческу, он пригладил растрепавшиеся волосы и вопросительно взглянул на Вадима. Тот сморщился. «Не заявит. Гордость не позволит». Бережно засунув украшение во внутренний карман куртки, он хлопнул ладонью по капоту. «Хватит, чтобы обменять эту развалину на новый внедорожник. Хочешь, джип тебе продам. Недорого возьму по старой дружбе. Ты, небось, привык уже к рулю?» «Сам куплю». Не скрывая своего раздражения, Юран прошелся вдоль машины, разминая ноги, и внезапно с яростью принялся пинать высокую кочку, подернутую тонким тленом бурого мшаника. Молчаливо стиснув зубы, он сосредоточенно бил носком кроссовки в одну цель, словно желая изничтожить ядовитого гада или заставить навеки замолчать жестокого врага. С каждым движением нога вдавливалась в грунт еще глубже, пока не погрузилась в землю по щиколотку. Тогда, словно опомнившись, Юран выпрямился и вытер со лба выступивший пот. Его лицо было спокойным, но у рта прочертились жесткие складки. «Приеду в Москву, сразу сяду за книгу о Лидии. С паршивой овцы, хоть шерсти клок, так распишу подноготную великой актрисы. Чертям в аду тошно станет. Хорошо, я не лоханулся и все фотографировал, и как она одевается, и как ест. Веришь, даже в спальне ее сфотографировал через окно. Пусть народ потешится. Издательства за мной в очередь встанут. Народишко у нас на сенсации о жизни звезд падкий, как говорят журналисты. People хавает. Дерьмо. Вадим хохотнул, выдавив из горла звук, похожий на клёкот ястреба. «Я всегда знал, что ты дерьмо, и не просчитался. Только имей в виду, чтобы мое имя — Ни-Ни». Он наложил кулак на кулак и выразительно показал, как легко отворачивается голова от туловища. «Ты что, Вадька, за кого меня держишь?» — обиделся Юран. «Мы с тобой одного поля ягоды, и еще завьем вместе дым веревочкой». «Ну, то-то!» — Вадим потер рукой подбородок с двухдневной щетиной и добавил. «А все-таки здорово мы старухе дом разворотили. Сказать по-честному, я мачеху даже зауважал. Любая другая бабка в обморок бы хлопнулась и копыта откинула». Юран горестно вздохнул. «А жаль, что не откинула. Наверное, поторопились мы с тобой на нее нажимать». Часы показывали 10 вечера, и на горелое болото быстро опускалась сизая мгла, выхолаживая воздух и набрасывая на местность зловещий оттенок позабытого кладбища. Где-то далеко кричали невидимые птицы, и их резкие крики, напоминающие то вопли, то стоны, нагоняли на путников липкий страх, заставляющий поскорее покинуть это место. Я читал в одной книге, что в здешних местах погибла конница Чингисхана, сказал Юран, проворно шмыгнув в салон джипа. Прислушавшись, он зябко поднял ворот легкой ветровки и повел плечами. Жуть! Заняв место водителя, Вадим торопливо завел машину и включил фары дальнего света. Медленно покачиваясь, внедорожник начал движение вперед, рассекая лучом фар густые клубы тумана вдоль дороги. Они обволакивали путь, сбивая направление, и Вадиму приходилось напряженно вслушиваться в советы навигатора, повторяющего женским голосом, как назойливый попугай. «Вы сошли с маршрута. Перепроложить?» Если бы не четыре ведущих колеса и надежный навигатор, то, наверное, татарское войско на дне болота пополнилось бы современной техникой. Юран, ни жив, ни мертв, закрывал ладонью дергающийся в нервном тике глаз, а ладони Вадима, сжимавшие руль, то и дело начинали гореть, как от крапивной лихорадки. На окраину райцентра джип вырулил ближе к полуночи, когда в окнах частных домов гасли лампы, а редкие фонари кругами отбрасывали свет на некошенные обочины. «Выпьем?» Потянувшись через сиденье, Вадим достал из сумки плоскую бутылку виски и с хрустом распечатал пробку, жадно присосавшись губами к горлышку. «На, угощайся!» Брезгливо скривив рот, Юран тщательно обтер край бутылки носовым платком и, запрокинув голову, громко булькнул, закашлявшись и порозовев щеками. «Бодрит!» Его глаз дернулся с новой силой. Юран, отведя локоть в сторону, наложил на бровь указательный палец и принялся круговыми движениями делать массаж. «Бодрит!» — согласился Вадим, направив машину вдоль спящих улиц. «А мы разве не поспим?» — вяло поинтересовался Юран, на повороте стукнувшись затылком о подголовник. «Да нет, есть одно дело. Или не помнишь?» «Нет». Юран заинтересованно качнул головой и влил в себя еще один глоток. «Какие у тебя здесь могут быть дела?» «Увидишь!» Вадим то и дело прикладывался к бутылке, и в его голосе начинали прорываться бесшабашные нотки. Навигатор был выключен, и машина неустанно кружила по городским улицам, систематически утюжа квартал за кварталом. Привалившись щекой к сиденью, Юран задремал и открыл глаза только тогда, когда почувствовал, что машина припарковалась. «Смотри!» — растянув губы в слюнявой улыбке, Вадим показал пальцем на пятиэтажку, около которой в бледном свете луны вырисовывался желтый фургон с надписью «Автолавка». «Я обид не прощаю!» Словно ставя печать на свое заявление, он звучно стукнул кулаком по торпеде и опустил стекло, чуть прислушиваясь к звукам спящего городка. В помойных баках на углу дома истошно мяукали кошки. На асфальте ветер играл пустыми пластиковыми бутылками, а совсем далеко, за домами, играла гармонь. И женский голос протяжно и грустно вопивал полузабытую песню о том, как девчонки стоят в сторонке, платочки в руках теребя. В руке Вадима блеснуло тонкое лезвие швейцарского складного ножа, и он с неожиданным для своего грузного тела проворством распластался по земле и закатился под желтый фургончик. Вмиг протрезвевший Юран почувствовал, как время сгустилось и потекло очень медленно, жгутом вытягивая секунды в минуты. Он то и дело оглядывался, ожидая милицейского патруля или нежданного свидетеля. Он вздохнул спокойно лишь тогда, когда Вадим оказался рядом с ним на сиденье. «Ну вот!» — Вадим убрал нож и одним глотком осушил бутылку до дна. «Все, как ты присоветовал разобраться с шоферюгой-деревенщиной. Тихо, без шума и пыли. Только теперь надо успеть убраться подальше». Довольно заурчав, как собака над мячиком, джип взял направление на трассу Санкт-Петербург-Москва.